исчезновение ее неповторимого аромата. «Это очень важно», — пишет он, — «запах родного города». Печальнее всего, что разрушение всего специфически одесского, утрата своеобразнейшего нравственно-эстетического идеала происходит не столько от рук глухих к этому идеалу пришельцев, для которых все одинакие, сколько от собственной плоти и крови. Сыновья Менделя Крика, Закат, кладбищенский начальник Бройдин, конец богадельни, прокурор Зусман Орлов, Карл Янкель, следователь Боровой, Фроим Грач. Все они дети своего народа, своего города, но все так или иначе соучаствуют в истреблении его сути, в подверстывании Одессы под общий безразличный стандарт. В этих обстоятельствах Бабель испытывает нарастающее чувство сиротства. Но он не был бы самим собой, если бы одновременно не испытывал все более горячей сыновней любви, все более пылкой надежды вновь увидеть зеленоватую пыль отсыпаемого зерна. Он надеется на новую, лучшую жизнь в родных местах. Мечтает вместе с Багрицким бросить чужие города, вернуться домой, в Одессу. Багрицкий, 36-й год. Он верит, что если Одесса сумела сама себя погубить, то обязательно в ней найдутся силы для самовозрождения, самовосстановления. Отношение Бабеля к Одессе, в котором тесно переплетаются пафос и скепсис, любовь и страдания, восторг и печаль, может служить моделью более общих процессов в творческом сознании писателя. На взгляд Бабеля, жизнь и умирание вообще неразделимы ни в природе, ни в истории. Поэтому судьба города, судьба революции, судьба культуры предстают у него как бесконечная цепь смертей и рождений, друг с другом завязанных и взаимосвязанных. Впрочем, в бесконечности побеждает жизнь. Формула бабелевской вечности отнюдь не пессимистична. Не смерть, рождение, смерть, а рождение, смерть, рождение. Это перевес бытия над небытием, обнаруживает себя в красоте всего сущего. Бабель способен рассмотреть красоту даже в лице обезумевшей погромщицы. По переулку пробежала женщина с распалившимся красивым лицом. История моей голубятни, 25-й год. Даже страдание подвержено эстетической оценке. Мир слез был так огромен и прекрасен, что все, кроме слез, ушло из моих глаз. В подвале. 31-й год. С детских лет Бабель искал и находил красоту повсюду. И уж, конечно, она открывалась ему в природе, в архитектуре Одессы, города, символизирующего для Бабеля гармонию между человеком и окружающим его миром. Помним, как говорит об этом герой новеллы «Деграсса», открываются кавычки. «Я остался один, и вдруг с такой ясностью, какой никогда не испытывал до тех пор, увидел уходившие ввысь колонны Думы, освещенную листву на бульваре, бронзовую голову Пушкина с неярким отблеском луны на ней. Увидел в первый раз окружавшее меня, таким, как оно было на самом деле, затихшим и невыразимо прекрасным. Красота служит утешением и опорой, гарантией и осмысленности существования, обещанием вечного света». Закрыть кавычки. Здесь, кстати, кроется одна из главных причин того, почему Бабель с таким упорством оттачивал каждую фразу, шлифовал каждое слово своих сочинений. Паустовский, к примеру, вспоминает о 22 вариантах рассказа «Любка-казак». А в письмах самого Бабеля можно найти множество признаний наподобие такого «Очень, очень трудно пишу». И объяснял он свои затруднения так: «Я сочиняю не страницами, а одно слово к другому». Отсюда, говорил он, следует, что, открыть кавычки, «я должен выбирать слова значительные, во-первых, простые, во-вторых, красивые, в-третьих». закрыть кавычки.